Глава 36. Рокайте. Как стать принцессой? Тем временем действие шло своим чередом. Среди журналистов установили очередность и попросили не выкрикивать вопросы с места. После недоброжелательного приема перед дворцом, а затем в центральном зале, Фапивата была готова к провалу тщательно продуманного представления, но дальнейшие события показали, что она плохо знает свою рокайдианскую бабку. Сочтя, что подготовленный сыном сценарий несколько слабоват, та перехватила инициативу и сама повела игру. Тория Нобус оказалась непревзойденным мастером импровизации. Несколько отточенных жестов, изящный поворот головы, доброжелательный взгляд, адресованный злостным врагам, и она полностью завладела вниманием зала. Заинтригованные журналисты оживились, учуяв в воздухе сенсацию, и снова включили аппаратуру, готовясь записывать. Поняв, что нужное впечатление произведено, рокайдианка встала и знаком заставила подняться девушку, которая сидела рядом с ней. Выдержав эффектную паузу, она проговорила: «Господа, разрешите представить вам мою внучку. Пока она носит другую фамилию, но скоро это изменится. Думаю, Ирида не будет возражать и согласится взять фамилию своего отца Ватро Нобуса». Она выждала, когда зал переварит не совсем уже свежую новость, а затем посмотрела на Лилиан, и та, попав под обстрел множества любопытных глаз, судорожно стиснула в пальцах сумочку. Видя, что матери нехорошо, Ирида положила ладонь на ее плечо, и она, подняв голову, жалко улыбнулась. «Господи, знала бы, что будет так много народу, ни за что не явилась бы сюда!» — жалобно прошептала она. Все же поддержка дочери ее подбодрила. Но тут подошла Тория Нобус. Она тоже положила ей руку на плечо, и Лилиан снова одеревенела, ничего не видя перед собой. «Я понимаю, господа», — проговорила рокайдианка. «Многие из вас осудят моего сына за связь с переселенкой, но только не я. Да-да, вы не ослышались. Пока муж был жив, я вынуждена была скрывать свои убеждения. А теперь я хочу сказать во всеуслышание, что расизм — это дикость. И то, что мы, рокайдианцы, опустились до такой низости, не делает нам чести». Она вперила взор в центр партера. «Кариофора, да, уважаемый, я к вам обращаюсь. Ведь вы историк, скажите мне, разве до большого взрыва на нашей планете делили людей по цвету кожи или по каким-либо иным внешним признакам? Например, по длине носа или форме ушей? Нет? Вы уверены? Спасибо, Карио, вы можете сесть. Ну вот, господа, если уж уважаемый историк утверждает, что на нашей планете никогда не было расизма, то мне просто нечего добавить». После краткой паузы, призванной дать время рокайдианцам на осмысление услышанного, Тория Нобус грустно улыбнулась. «Господа, я далека от того, чтобы осуждать тех, кто поднял Рокайда из пепла. Я отдаю дань мужеству и упорству своего народа. Светлая память тем, кто дал нам возможность жить, а значит, дышать, любить, растить детей. Да что там, просто радоваться каждому прожитому мгновению. Какое это счастье может оценить лишь тот, кто однажды побывал в аду? В невыдуманном аду, господа, а в том реальном аду, где умирают близкие тебе люди, причем умирают мучительно. Вы можете представить себе отчаяние отца или матери? Представляете, какое это горе, когда на твоих глазах ребенок умирает от голода и жажды, и ты совершенно бессилен? Ведь кругом один песок и ближайшая вода за сотни. Пожалуйста, простите мои слезы. Я всего лишь слабая женщина, и как каждому родителю мне больно от одной лишь мысли, что моего ребенка могла постигнуть такая участь». Не вытирая слез, текущих по лицу, Тория Нобус горестно посмотрела в портер. «Скажите мне, господа, почему некоторые из нас позволяют себе презирать переселенцев? Разве не они помогли нам пережить самое тяжелое время? Разве не они плечом к плечу трудились рядом с нами, точно так же умирая от ожогов, голода и жажды?» Ее голос перестал дрожать и окреп. «Так отчего же мы лишаем их права не только на эту землю, которая в равной мере принадлежит всем жителям Рокайда, но даже право на свободу? И не нужно говорить, что у нас нет рабства! Как не стыдно мне в этом признаваться, особенно перед лицом галактической общественности, но оно у нас есть. Да, есть! И будет, пока вы, господа, будете держать белокожую часть населения Рокайда в клетке. Пусть в золотой, но в клетке. Будто они не люди, а ручные серебрянки, как однажды сказала моя внучка». В волнении Тория Нобус прижала руки к груди. «Пусть! Я всего лишь жена и мать, и к политике не имею отношения. Но я всей душой болею за свой народ. Для меня никогда не имело значения, какого цвета кожа у моих сограждан. Я твердо знаю, что мы все рокайдианцы, как черные, так и белые. Я понимаю, кое-кому из коренных жителей чрезвычайно тяжело изменить устоявшееся мировоззрение, но пример моего сына, ранее убежденного консерватора, подает мне надежду. Я верю, мой великий народ справится со злом, которое исподволь проникло в наши души. Мы вырвем его ростки и, наконец, станем единой семьей». «Какая потрясающая женщина! Жаль, что такие, как она, довольно редкое явление в политике», — сказал Ласло, когда страстное выступление рокайдианской аристократки заглушили бурные овации. «В политике всегда больше женщин, чем это кажется на первый взгляд», — хладнокровно заметила леди Луару. Чтобы не смущать дипломатическую службу Рокайда, она приехала инкогнито и официально представляла клан звездных кошек Карнатона. «Не правда ли, котенок?» — спросила она, повернувшись к Аэлите. «Да, мама», — подтвердила девушка и весело хмыкнула. «Просто женщины предпочитают оставаться в тени и редко лезут в первые ряды, зато уж действуют наверняка. Например, как эта рокайдианка. Пользуясь удобным случаем, она взяла курс на более прогрессивную политическую линию, и теперь, я думаю, ее сыночку обеспечено место Конрайра». «Интересно, как она преподнесет тот факт, что 30 лет их семья знала, но помалкивала о существовании полукровки?» — проговорил Ритар Перев, который тоже находился в составе делегации звездных кошек Карнатона. «Ой, Тори, такие личности, как Тория Нобус, убьют на глазах у всего света, а затем сумеют так повернуть дело, что именно убитый будет кругом виноват». «А вы не преувеличиваете, Абани?» — вопросил Рид, почтительно глядя на леди Луару. «Если все так, как вы говорите, то у обезьяна мало шансов выцарапать жену у семейки Нобусов». «Ничего, как-нибудь справлюсь», — уверенно заявил Ласло и подмигнул сыну. «Ну что, Сашок, украдем нашу принцессу, чтобы ее не сожрал местный дракон?» «Украдем!» — согласно кивнул мальчик. «Я люблю тетю Ириду и не дам ее сожрать какому-то дурацкому дракону!» Рид Арперев, лучше знакомый с политическими реалиями Содружества, он покинул ряды оперативников и уже 2 года обретался в управлении внешней разведки, с сожалением посмотрел на приятеля, но не стал развивать тему, не желая заранее его огорчать. «Как там Бурага?» — спросил он по закрытой внутренней связи, обеспечиваемой модифицированной версией ИНС. Ласло усмехнулся. «Из-за экспериментального мнемоподавителя, изобретенного лабораторией внешней разведки, ему так перекосило мозги, что Олу Тайши потеряли с ним связь. Но лично я считаю, что это заслуга нашей кошечки Аэлиты, в которую он втюрился по самые уши. Как бы то ни было, Клемент безмерно рад и сейчас выжимают досуха центральную биржу Содружества, стремясь раздобыть средства на строительство флота. Ирвинг скооперировался с мнемосами, и они с Киргоном, кажется, нащупали, где базируются основные силы Олутайши. Как только данные подтвердятся, дополнительные корабли будут совсем не лишними, ведь никто не знает, каким военным потенциалом они располагают. Теневые вампиры слишком долго скрывались от нас и наверняка представляют собой грозную силу, за что нужно поблагодарить все того же Бурагу, который щедро снабжал их деньгами. Одно хорошо. Теперь мы знаем, как бороться с неосязаемостью Олутайши. Припомнив, чего ему это стоило, Ласло невольно вздохнул. Чтобы Ирвинг поверил в существование необычного противника, которого проглядели его службы, они с Аэлитой отловили Олутайши, который открыл на него охоту. Как они притащили его в институт, который спонсировала Аэлита, это была отдельная история, в которой не последнюю роль играло зерно хаоса. И все равно землянину и звездные кошки очень сильно повезло, что они без потерь для себя водворили Олутайши, пожирающего по пути все живое, в специальный бокс. К счастью для Содружества, чулианец, которого Аэлита переманила к себе в институт, действительно оказался гением в генетике и нашел способ борьбы со страшным врагом. В общем-то, Олутайши, или теневые вампиры, как их окрестили с легкой руки землянина, оказались все теми же морфами, то есть обычными людьми, способными принимать необычную форму. «Конечно, если этих тварей вообще можно назвать людьми», — подумал Ласло и тряхнул головой, отгоняя прочь жуткие видения. «Ну а как поживает русалочка?» — спросил он, и Рит неслышно вздохнул, прежде чем ответить. «Нормально. Изо всех сил старается поладить с моими родителями. Правда, отец уже устал сопротивляться и махнул на нас рукой, что не может не радовать, но мама по-прежнему не сдается. Она даже близко не подпускает русалочку к себе». Ласло улыбнулся. «Знаю. На днях я звонил в Керию, хотел узнать, как там леди Цина. Первой на вызов ответила леди Тума, и мы с ней немного посплетничали. Она пожаловалась мне, что боится твоей подружки. Мол, она не хочет однажды оказаться в желудке холоднокровной гадины», — сказал он, забавляясь сердитым видом друга. «Не знаю, чем ты очаровал мою мать, но тебе она прощает то, за что других уже стерла бы в порошок», — проворчал звездный кот и отключился от внутренней связи. Ласло глянул на сцену и, не поверив своим глазам, снова подключил ИНС, которая придавала его глазам орлиную зоркость. Затем он отмотал запись на ручном ридере и, просмотрев пропущенный кусок действия, начал склоняться к мысли, что леди Луару права, и Тория Нобус действительно страшная женщина. Несколько позже Фапивата пришла к тому же выводу. И в самом деле, как только овации поутихли, настала ее очередь поучаствовать в игре, причем ей отводилась роль козырной карты. По замыслу Ракайдианки, именно она должна была склонить чашу весов избирательного марафона в пользу ее сына. Вместе со всем остальным залом Ирида аплодировала красноречивой ораторше, как вдруг обнаружила, что Тория Нобус смотрит на нее, и ее взгляд преисполнен любви и раскаяния. На какое-то мгновение она смешалась, а затем обругала себя. Общение с галактическими сливками общества, представленными на борту огненного вихря, не прошли для нее даром. Впрочем, как полицейский, она и раньше чуяла фальшь за версту, несмотря на самую талантливую демонстрацию дружелюбия и искренности. Девушка настороженно посмотрела в ясные голубые глаза, но ее недоверчивость нисколько не смутила прожженную интриганку. Тория Нобус ответила ей теплой улыбкой, а затем с вызовом посмотрела в портер. «Господа, я хочу заступиться за свою внучку и сказать вам, что она имеет полное право на ношение туаро, вид которого вызвал у вас столь бурное возмущение». Портер снова зашумел, а затем там, где сидели представители партии консерваторов, поднялся высоченный ракейдианец, уже не молодой, но чрезвычайно импозантный в своем темно-зеленом национальном наряде. «При всем своем уважении к вам, госпожа, я должен сказать, что вы зря сотрясаете воздух. Что бы вы ни говорили, вы никого не убедите, что ваша белокожая жаба имеет право на ношение туара». Он с годливым выражением оглядел Ириду, и затем его взгляд вновь переместился к Ториенобус. Выражение его лица заметно смягчилось, и в зале снова зазвучал его густой, сочный баритон. «Вы можете сколько угодно дурачить инопланетян вкупе с нашим либеральным дурачьем. Говорите, что угодно, но вам не посадить сына на место Конрайра. Клянусь атомом, я не допущу этого. Ватронобус запачкал свое имя предательством, и теперь ему вовек не отмыться. Смиритесь, уважаемая. Лучше подумайте над тем, как бы позорное клеймо не легло на всю вашу семью». «И даже не надейтесь», — резко ответила Тория, и, надавив на плечо сына, готового вступить в схватку со своим самым непримиримым врагом, добавила: «Вилар Царо, кому из нас придется жалеть, рассудит время, но я твердо уверена, что это буду не я». «Это угроза, госпожа Нобус», — осведомился новый глава консервативной партии. «Не будьте столь подозрительны, господин Царо. В конце концов, мы с вами, если не друзья, то давние знакомые. Просто я хочу сказать, что скоро вам придется признать свою неправоту». «Шутить изволите, голубушка?» «Хорошо, хорошо, господа недоумки. Можете не разоряться, я умолкаю. Продолжайте ваши предательские речи, госпожа Нобус, и о том вам судья». «Благодарю вас, уважаемый, за столь любезное разрешение. Господа, господа, я буду вам очень признательна, если вы перестанете шуметь и дадите мне договорить». Повысила голос Тория Нобус, и ее авторитет был настолько велик, что зал утихомирился. «Спасибо. Прежде чем вы снова дадите волю эмоциям, я хочу предоставить слово человеку, который не нуждается в особом представлении. Ларо Клавис. Авторитетнейший ученый не только на Рокайдо, но и в Содружестве. Прошу вас, господин Клавис». Тория Нобус повернулась к ракейдианцу, который уже некоторое время находился у кулис, и тот энергичным шагом направился к ней, неся с собой медицинский саквояж. Ларо Клавис действительно был известен многим присутствующим в зале. Он, помимо прочего, возглавлял самую престижную клинику на Рокайдо. Подойдя, врач с достоинством поклонился членам правящей семьи, и его взгляд устремился к виновнице торжества. «Юная леди, окажите честь и соблаговолите пройти со мной», сказал он сдержанным тоном и подвел девушку к краю сцены. «Вот теперь, когда всем хорошо нас видно, я, если вы не возражаете, перейду к делу». Он достал из сумки инъектор, и Фапивата с трудом удержалась от желания выкрутить ему руку, но сдержалась, понимая, что вряд ли ей причинят вред на глазах у множества зрителей. Когда от введенного лекарства у нее закружилась голова, врач подключил диагностику и успокаивающе похлопал ее по руке. «Не нужно волноваться, юная леди, вы абсолютно здоровы. Эта реакция на препараты, она скоро пройдет». Клавис слегка улыбнулся. «Даю вам честное слово, что не происходит ничего такого, что выходило бы за рамки обычной косметической операции». «Может, перестанете говорить загадками и прямо скажете, что здесь творится? Потерпите немного, и скоро вы сами все поймете. Конечно, если еще не забыли курс пренатальной медицины». «При чем здесь внутриутробные манипуляции?» – насторожилась девушка. «А вы понаблюдайте за своими руками. Ничего не замечаете?» «Вроде бы кожа потемнела». «Кожа потемнела, волосы посветлели, глаза меняют свой цвет на голубой. Нет, скорее всего, они будут синими». И о чем нам это говорит? Об изменении баланса меланина в организме, ответила девушка и со смешанным чувством глянула на Торио Нобус. Умница! Я так понимаю, что коррекция меланина проведена еще на стадии беременности. Разве такое вмешательство не чревато осложнениями для плода? При наличии качественных препаратов и опытном персонале риск крайне невелик. Как я уже сказал, вы абсолютно здоровы. Восстановление природного баланса поможет вам занять подобающее место в нашем обществе. Доктор, а вам не приходило в голову, что мне это не нужно? Вижу, что нет. Тогда извольте вернуть меня в исходное состояние, как только закончится этот фарс. А вы не пожалеете? Осведомился Клавис и, вглядевшись в лицо девушки, сухо добавил. Что ж, заручитесь согласием госпожи Нобус, и я обещаю подумать над вашим предложением. Только учтите, никакой самодеятельности. Препарат, который использовали в вашем случае, это мое личное открытие. Конечно, вы можете получить желаемое в любой клинике Содружества, вот только искусственная окраска продержится недолго. Думаю, вам не нужно объяснять, что частый дисбаланс меланина в организме в конце концов скажется на вашем здоровье. Насколько я помню, по роду деятельности вы связаны с космосом, а там всегда присутствует масса излучений неизвестной природы. Так вот, осложнения могут быть таковы, что вы не сможете высунуть носа из корабля. Я поняла вас, господин Клавис. Можете не утруждать себя объяснениями. Надеюсь, вам также понятно, что я вас не запугиваю, а предупреждаю. Поколебавшись, врач осторожно добавил. Простите, если я был не слишком корректен, но благо пациента для меня всегда стоит на первом месте. От истории с внутриутробными манипуляциями шел явственный дурной запашок, и в Фапивате проснулся полицейский. Интересно, куда девалась ваша врачебная этика, когда Нобусы отправили в МРЭК мою беременную мать? Закинула она удочку. Вы это о чем, юная леди? Вопросил Клавис зловещим тоном. У вас хватает наглости в чем-то обвинять семью, которая пользуется всеобщим заслуженным уважением? Чья это была инициатива? Командующего или его матери? Не отступала девушка. Советую вам оставить ваши грязные намеки. Знаете, голубушка, я никогда не поверю, что Тория Нобус способна на такую низость даже в отношении девчонки-переселенки, хотя та своими капризами довольно часто испытывала ее терпение. К вашему сведению, госпожа Нобус – единственная женщина, о которой я могу с уверенностью сказать, что она настоящая леди. Вряд ли вам знакомо это понятие. «Не горячитесь, доктор», – проговорила девушка сквозь зубы. «Думаю, скоро ваш эталон истинной леди претерпит некоторые изменения, и вы вынесете в это понятие некоторые коррективы. Возможно, его пополнят такие качества, как бездушие и бесчеловечность», – мрачно пообещала она. Искреннее возмущение врача убедило Фапивату, что он не имеет отношения к пребыванию ее беременной матери в пустыне смерти. А вот в невиновности ракейдианской бабки она теперь сильно сомневалась. «Проклятье! Неужели я докатилась до того, что ищу оправдание гнусному поступку командующего?» Она обернулась и оказалась лицом к лицу с Ватранобусом. «Ларо, поклянись, что это ее истинный вид!» потребовал он, не спуская глаз с разительно изменившейся дочери. «Посмотри на экран, здесь все медицинские данные твоей дочери. Портреты девочки, что ты видишь, сделаны еще до моего вмешательства на основе внутриутробных исследований. Поскольку я здесь не единственный врач, значит, У меня полно свидетелей, что твоя дочь выглядит именно так». Клавис вопросительно посмотрел на подошедшую к ним Торию Нобус. Она согласно опустила ресницы, и на его лице промелькнуло облегчение. «А самое главное заключается в том, что в ней нет ни капли крови переселенцев. Твоя дочь — чистокровная ракаидианка». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Ватра Нобус, уже догадываясь, в чем дело. Внутри него бушевала буря, и сейчас он был готов пристрелить не только близкого друга, но и собственную мать. Клавис это понял и торопливо проговорил. «Переселенка не была беременна. Я подсадил ей оплодотворенную яйцеклетку». «Тогда кто мать?» «Улия, дочь Виларда Саро. Ты же помнишь, из обломков корабля нам удалось извлечь ее тело, и я взял у нее яйцеклетку». На лице командующего заиграли желваки. «Для твоего же блага. Надеюсь, что ты заручился согласием родных, Улии Саро», — процедил он сквозь зубы и бросил взгляд на застывшее лицо Виларда Саро. Все, что происходило на сцене, транслировалось зрителям, и он явно слушал их разговор. «Думаешь, это было возможно?» — раздраженно отозвался Клавис. «Ватра, можешь привлечь меня к ответственности, но ты сам знаешь, что запрет не только на клонирование, но и на искусственное оплодотворение — это глупость, которая не лезет ни в какие ворота!» «Ты нарушил закон!» Грохот на сцене не дал договорить Ватра Нобусу. Это Лилиан отшвырнула стул и рванулась к дочери. «Ну все, хватит слушать ихний бред! Итак, Бог знает, что они сотворили с тобой!» Пробормотала она и, схватив Эриду за руку, потащила за собой. «Мамочка, мы не можем так просто уйти!» Попыталась остановить ее девушка. «Я твоя мать, а не какая-то там яйцеклетка, неизвестно от кого!» Лилиан обхватила ладонями лицо дочери, а затем, поплевав на рукав платья, энергично потерла щеку. «Ничего, будешь почаще умываться молоком, да пореже болтаться на солнце. Краска и сойдет. Ну все, идем скорей. Отец уже заждался, а ты знаешь, как он переживает за нас, особенно за тебя». «Хорошо, идем», — согласилась девушка, видя, что мать не в себе. Зрачки Лилиан были расширены, на лице горели лихорадочные красные пятна. Ватра Нобус преградил ей путь и едва не поплатился за это. Он еле успел перехватить ее руки, когда она вознамерилась выцарапать ему глаза. «Уйди, мерзавец! Тебе мало отобрать у меня дочь! Ты снова решил убить меня!» Завизжав, Лилиан забилась в руках подоспевшей охраны. «Немедленно ее отпустите!» Взвилась Эрида, бросаясь на выручку матери, и репортеры засуетились, ища наилучший ракурс для съемки сенсационного материала. «Хватит! Отойдите все!» Тория Нобус крепко обняла Лилиан. «Прости, девочка, это я во всем виновата!» «Нет, госпожа, это все он!» рыдала Лилиан, уткнувшись ей в грудь. «Разве я могу вас в чем-то винить? Вы всегда защищали меня, и даже тогда, когда ваш муж грозился запереть нас на пару. Ну что ты? Ведь ты была мне как дочь!» Ракаидианка отстранилась и неожиданно опустилась на колени перед своей бывшей горничной. «Девочка, оставь мне Эриду, ведь она моя единственная внучка!» — возмолилась она. Шокированный зал замер в ожидании. Лилиан оглянулась на ту, что считала родной дочерью, и вдруг осознала, что темнокожая светловолосая девушка, в чьем лице легко угадывались фамильные черты Нобусов, совершенно ей незнакома. Охваченная острым чувством потери, она едва не взвыла от горя. Больше не было той черноглазой озорной девочки, что частенько выводила ее из себя, на которую она по-своему любила. Решив не затягивать муку, она деревянной походкой приблизилась к девушке и, как положено переселенцам, опустила голову. «Простите, госпожа, до меня только сейчас дошло, что мы с вами совсем чужие». С мольбой о прощении она заглянула в глаза девушки, которые приобрели предсказанный врачом насыщенный синий цвет, и, собравшись с духом, добавила дрожащим голосом: «Госпожа, помните наш разговор? Так я хочу сказать, что сердце не обманешь. Видать, оно всегда чувствовало, что мы с вами чужие друг другу. Видать, потому у нас никогда не ладились отношения». «Мама!» – растерянная девушка шагнула к Лилиан, но она резко развернулась и бегом бросилась вон со сцены. «Ах ты, изворотливая!» – Ласло выдал про себя богатую матерную тираду, направленную в адрес Тории Нобус, и, спохватившись, виновато посмотрел на сына. «Ничего, я все равно ничего не понял!» Флотишко улыбнулся и, встав, потянул его за рукав. «Скорее идем к тете Ириде, а то ей сейчас очень плохо». «Нет, Сашок, ты оставайся здесь. Мы с дядей Иридом сходим за ней, а потом все вместе отправимся домой. Хорошо?» «Хорошо», — согласился мальчик. «Только тетю Ириду с вами не отпустят». «Сколько народу ее сторожит, ты можешь сказать?» Мальчик прикрыл глаза, а затем сообщил. «Кажется, трое дяденек и две тети». «Это для нас не проблема. Правда, Рид? Ну что, идешь?» «У меня есть выбор», — проворчал Звездный Кот. «Только учти, если ты втянешь нас в межгалактический скандал, я тебе этого не прощу». «Договорились. А теперь не мог бы ты оторвать свой зад от кресла и выйти первым? Я буду несколько позже, а то на нас обратят внимание и набежит охрана». «Отправить с вами моих парней?» — поинтересовалась леди Луару. «Да нет, не стоит. Думаю, мы справимся», — отказался Ласло и выскользнул следом за Ридом. Леди Луару посмотрела на приемную дочь. «Дорогая, тебе не кажется, что мальчики нуждаются в нашей помощи?» «Очень даже кажется», — откликнулась Аэлита и с готовностью поднялась. «Думаю, нам лучше поспешить, пока эти два дурака не наломали дров или их самих не укокошили. Помнится, Климент как-то упоминал, что народ под началом Ватра Нобуса ничем не уступает сотрудникам внешней разведки». «Я слышала, ты подружилась с Брагой. Тебя не смущает его скандальная слава?» — спросила леди Луару по дороге в закулисье от Арона, который вызывал у нее почтение своими гигантскими размерами и сдержанной роскошью убранства. «Если ему наплевать, то мне-то чего беспокоиться? Я же не собираюсь за него замуж», — беспечно ответила девушка. «Мальчики говорили, что он от тебя без ума». Аэлита пожала плечами. «Ну и что? Я же его не держу. Хочет — любит, хочет — валит на все четыре стороны. К тому же Бурага столько денег вложил в мой проект, что мне абсолютно все равно. Пусть развлекается игрой в любовь». «Думаешь, это игра с его стороны?» Прежде чем ответить, Аэлита призадумалась, а затем честно сказала. «Знаешь, мам, я ничего не думаю, а плачу по долгам. К тому же бедняге столько доставалось от меня, когда он с дуру напросился на борт птицы удачи, что меня до сих пор гложет совесть». Леди Луару посерьезнела. «Осторожнее, девочка. Егмир провел расследование, и я видела донесения агентов. Бурага — опасный тип». «Я знаю, что он еще тот гаденыш», — ответила Аэлита и внутренне улыбнулась, припомнив исповедь, в которой Бурага каялся ей в своих грехах. «Климент больше не оступится. Я вам это обещаю». «Все равно будь с ним осторожней, хорошо?» — попросила леди Луару, и она согласно кивнула. «Не беспокойтесь, госпожа, я присмотрю за ним. Если что, он у меня получит по первое число». Вот ведь легкомысленная девчонка. Вечно она влипает в какую-нибудь историю. Леди Луару неслышно вздохнула. Правда, она решила, что совсем неплохо иметь в семье гениального финансиста, и сделала себе пометку, что нужно будет пригласить Бурагу в Керию и лично посмотреть, что он собой представляет. Они подоспели как нельзя вовремя. Ласло и Рида уже скрутила охрана Ватра Нобуса и готовилась их увести. Фапивата тоже была здесь, но, судя по отсутствующему взгляду, ее нисколько не интересовала судьба мужа. Видя, что дела плохи, леди Луару выступила вперед. «Господа, буду вам очень признательна, если вы отпустите моего родича и того, кто является личным другом императора Рнайт», — проговорила она официальным тоном. «Только ради вас, леди Луару Маамидарир». По знаку Ватра Нобуса пленников освободили, и он, как положено, поприветствовал высокую гостью. «Могу я больше не делать вид, что не узнал мать императора Рнайт, или госпожа будет по-прежнему настаивать на своем инкогнито?» — вежливо осведомился он.